Глава 18. Когда я возвращаюсь домой, Кости еще нет. Первым делом, включив набираться ванну, я быстро раздеваюсь догола, пихаю одежду в стиральную машину и ставлю таймер на 2 часа. Неважно, если после такой стирки на вещах появятся дыры. Потом, оперевшись обеими руками о раковину, смотрю на себя в отражение зеркала. Вид больной. Нездоровый блеск в глазах и пятна на щеках и шее, как при лихорадке. Губы вспухшие и воспаленные. Если Костя ничего не заметит, он слепой. Погрузившись в горячую воду, я вдруг даю слабину. Закрываю лицо руками и начинаю плакать. Мне стыдно. Чувство вины рано или поздно сожрет меня. Это ужасно, но пока я была со зверем, о муже не вспомнила ни разу. Ни одной мысли о нем не проскользнуло в моей голове, ни одной связанной с ним эмоции. Я моральный урод, предатель. На мгновение появляется трусливая мысль, что доля вины Кости в случившемся тоже есть. Нужно было сдержать обещание и приехать на дачу, но я сразу ее отметаю. Виновата целиком и полностью только я. После ванны по привычке привожу все в порядок и ложусь в кровать. На часах почти 12, а позвонить мужу у меня не хватает духу. Он приходит примерно через час. Думая, что я сплю, не зажигая свет, проходит в ванную, принимает душ и ложится рядом со мной. Оставляет на щеке невесомый поцелуй и устраивается поудобней. «Кость, где ты был?» — спрашиваю шепотом. «Не спишь еще? Мы в бильярд играли». «Бильярд?» — вскидываюсь я. «Ты поэтому к Рите не приехал?» «Викусь, не злись!» — двигается ко мне, а я инстинктивно от него. «Мы допоздна в офисе засиделись, потом, чтобы расслабиться, в бильярд поехали. Ты уже, наверное, дома была». Заглушив вспышку раздражения, я смотрю в потолок. «Ты обиделась? Ты ревнуешь меня?» «Что?» «Ты ревновал меня когда-нибудь, Кость?» — спрашиваю ровным тоном. «Почему ты спрашиваешь? Есть повод?» «Нет повода. Просто ты так легко отпускаешь меня на встречи с подругами, на пикники, а вдруг там другие мужчины?» «Я тебе доверяю, Викусь». «Зря, милый. Я твое доверие предала, а ты и не понял». «Я тебе тоже. Спокойной ночи». «Как посидели-то? Отдохнула хоть?» Мысленно застонав, я заставляю себя улыбнуться. «Да, как всегда. Хорошо». Ночь не приносит облегчения. Я просыпаюсь в еще более дурном настроении, чем засыпала. Костя ведет себя, как ни в чем не бывало. После завтрака заваливается на диван и включает сериал. А я не могу. Находиться с ним в одной квартире и делать вид, что все прекрасно. Улыбаться, смотреть в глаза и каждый раз вспоминать при этом свой оргазм с чужим мужчиной. Я никогда не умела притворяться. «Кость, обед на плите, я к маме». «Хорошо, милая», — отзывается он с дивана, а потом добавляет. «Если хочешь, я могу с тобой съездить». Мы оба понимаем, что он предлагает из вежливости. Костик всегда так говорит, но по факту никогда к ней не ездит. Сегодня я сама этого не хочу. «Не стоит, отдыхай». У мамы я сижу допоздна, не переживая за свой аккумулятор. Его я поменяла на следующий день после происшествия на трассе. Он действительно оказался с браком. Домой возвращаюсь уже затемно и обнаруживаю мужа там, где оставила, в гостиной на диване. «Ты ел?» — спрашиваю скорее по привычке. Грязная посуда стоит в раковине, значит, ел. «Да, как съездила?» Усевшись с ногами на диван, закутываюсь в плед. Мама немного приболела. «Что с ней?» «Гипертония. Никак не могут ей лечение подобрать». «Она же врач». «Она гинеколог, Костя». «Я переживаю. Уже пару месяцев она жалуется на давление, прописанные лекарства пока мало помогают». «Я могу чем-нибудь помочь?» «Нет, не переживай, все нормально будет». улыбаюсь ободряюще и иду в душ, после которого сразу ложусь спать. Костя приходит чуть погодя и, к моему огромному облегчению, даже не намекает на близость. Я не представляю, когда смогу заняться с ним сексом, потому что боюсь пророчества Егора. На следующий день я отменяю тренировку в клубе, а вечером, как и договаривались, мы встречаемся с Ритой на ее съемной квартире. Она все-таки решилась и съехала, наконец, от родителей. «Сори, это не твои хоромы, но мне нормально», — начинает оправдываться Рита, едва я переступаю порог ее нового жилища. Типичная однушка в спальном районе. Крохотная прихожая, совмещенный санузел и кухня-студия. Чистенько и уютно. «Неплохо», — выношу вердикт. «Мне нравится». «Мне тоже. Будет куда мужиков водить. Надоело в машинах тискаться». «Марго, как всегда». Все мысли и разговоры только о мужиках. Я разуваюсь, она выдает мне тапки, а потом мы вместе идем накрывать стол. Готовить некогда было, поэтому не обессудь. Я все с собой принесла. Выкладываю на стол запеченную куриную грудку, контейнер с салатом, сырную и рыбную нарезки, бутылку белого вина. «Ты ж моя хозяюшка», — умиляется подруга. «Время позволяет, почему бы и нет?» Достав из шкафа два бокала, Рита умело откупоривает вино. Разливает и протягивает мне один из них. «Ну, за нас с тобой!» Кивнув, я пригубляю и подцепляю вилкой помидорку черри. «Давай, рассказывай!» «Что именно?» «Что у тебя со зверем? Ты спишь с ним?» «Нет!» — выкрикиваю излишне эмоционально. «С ума сошла!» «Что тогда?» Я отвожу глаза. Грудь стягивает, и в горле появляется спазм. Вина. Нужно еще выпить. Схватив бокал, опустошаю его в два глотка. Рита смотрит на меня во все глаза, перестав жевать курицу, немного приоткрывает рот. Почувствовав разливающееся по телу тепло, я складываю руки на столе и чуть подаюсь к ней. «Для начала скажи, тебе Егор сильно нравится?» «Мне?» — переспрашивает Марго. «Дай-ка подумать. Он крутой, взрослый, шикарный, красивый мужик, от которого так и прет сексом. Если бы он позвал, я бы, не раздумывая, прыгнула к нему в койку. Так что да, он мне нравится». «Капец!» «Но!» — подняв указательный палец вверх, перебивает она. «Если выбирать между ним и тобой, то я выбираю тебя. Знаешь почему? Потому что мужика в наше время найти легче, чем настоящую подругу». Вместо ответа я молча наполняю наши бокалы и пью с подругой на брудершафт. Градус в крови делает свое дело. Напряжение и тревоги последних дней немного притупляются. «В общем, — вздыхаю я, — между мной и Егором что-то происходит». «Что именно?» «Не знаю. Влечение, химия. Называй как хочешь». «То есть вы встречались с ним?» Быстро шевелит указательным и средним пальцами. «Между днем рождения Амины и моей дачей?» «Да, встречались и даже целовались». «Охренеть!» — ахает Рита. «А у тебя на даче? В мансарде на балконе?» «Переспали? Господи, нет, конечно, но...» Поднимаю на нее быстрый взгляд, нервно тру лоб ладошкой. До оргазма он меня довел. «Охренеть! Рита, охренеть! Под какой счастливой звездой ты родилась, Воробьева!» Восклицает, на эмоциях вспоминая мою девичью фамилию. «Почему кому-то все, а кому-то шиш с маслом? Рита, делать что?» Она встает, кружит по комнате, запустив пальцы в волосы, ерошит темную шевелюру, а потом возвращается и садится напротив меня. «Ты скажи, тебе понравилось-то, что он там с тобой делал?» Выразительно закатывает глаза. «Не знаю, что именно, и знать не хочу. Сдохну от зависти». «А ты как думаешь?» — отвечаю тихо. «Часто ты такое с Костиком своим испытываешь?»